Глава 53. Андрей двигался вслед за мастером, внимательно наблюдая за его работой, и понимал, что как маг граф Гвелком не просто превосходит всех известных ему магистров и архимагов в силе, он еще обладает уникальными знаниями и умениями. Его взаимодействие со стихией Земли не просто удивляло, оно ошеломляло. Не видел бы собственными глазами, не поверил бы. Готовясь к нелегкому восхождению по почти отвесной скале или долгому обходному пути, он не ожидал увидеть невозможное с точки зрения магов королевства. Сначала они просто и без затей поднимались на небольшой мраморной плите. Все выше, выше, выше. Земляной стол возносил их к поверхности, попутно запечатывая все то, что обвалилось. Затем лабиринт. Именно тот, где чуть не погибли они все. Взведенные ловушки пропускали мастера как хозяина. Все — стены, пол, потолок — как будто встряхивалось. Становились на боевой взвод сломанные, поврежденные временем заслонки и двери, ловчие ямы и заградительные барьеры. Огромная, массивная, потрескавшаяся и перекосившаяся плита обновилась полностью и перекрыла вход на третий уровень. И вот только тогда к Андрею пришло осознание того, что после выхода мастера из катакомб пройти дальше второго яруса не сможет никто, кроме него самого. Погибать в лабиринте не будет никто только потому, что до него не дойти. На втором, как, впрочем, и первом уровне, было очень тихо и пустынно. Живые и неживые твари не рисковали попадаться на глаза, чувствуя более сильного. А людей на уровнях просто не было, и принц решил спросить. «А можно узнать имя ваших учителей? Где вы обучались?» «Можно. Я получил домашнее обучение. Моим учителем был мой отец, граф Руан Гвелком. Он же обучил меня бою и сделал из меня неплохого воина. Алхимией со мной дополнительно до сих пор занимается бабушка Лейнали Гвелком, магистр некромантии, маг воздуха. Сразу скажу, помогать вам в обучении я не буду. Занят. В вашем распоряжении королевская библиотека и даже библиотека академии. Ну или будут в распоряжении. Вот интересно, а почему нас не встречают? Поминальную уже устраивают. Я рассчитывал, что на втором уровне нас ждут, а тут... Сколько ж человек выбралось наверх? «О, наверху ночь. Спят все, что ли?» «Так, идем ко мне. Пугать всех будем завтра. Не оглядывайтесь, ваше высочество. Мы же свои. Сигнализация на нас не среагирует. Завтра вы сможете рассказать о том, как мы вышли и куда пошли, и все, что будем делать дальше, тоже не секрет». Пока мы с высочеством следовали в сторону моих апартаментов, я успел подсоединиться к магическим каналам артефакта наблюдения и выяснить, что происходит в Академии. К моему удивлению, отсутствовали мы с его высочеством Андрей без малого 6 дней. Группа, сопровождавшая меня вместе со спасенными парнями, поднялась на поверхность 4 дня назад. Интересно, что съело 2 дня? Мы так крепко спали? Время в храме течет по своим законам. На одном из нижних уровней временные ловушки, но это не главное. Главное — это то, что все раненые идут на поправку, так же, как и молодые глупцы, доставленные до целительского крыла, вполне себе живыми. Радовать Андрея хорошими новостями не буду, ему полезно поволноваться. А вот рассказать о том, что нас списали в невосполнимые потери, это я могу. Могу также сообщить молодому недоучке о том, что о его пропаже и вероятной гибели королю сообщили только сегодня вечером. Теперь же Академия затаилась, ожидая реакции его величества на все произошедшее. О, даже ко мне в особняк было направлено сообщение моей гибели. Ну, у меня дома они точно никого не напугали. Ленали наверняка прекрасно чувствует, что я жив и здоров, а поэтому слуги тоже вряд ли волнуются. Вот только своей уверенностью они наверняка не пожелали поделиться с посторонними. Завтра уже с утра мой дом засыплют соболезнованиями, а потом все эти высокородные плакальщики отправятся во дворец. Да, а у его высочества крепкие нервы. Спит, как младенец. выслушал известие о своей предполагаемой гибели и спокойно отправился спать. А папеньку предупредить? А архимага успокоить? Тот сейчас наверняка трясется, ожидая реакции короля на гибель единственного наследника. Так, сирена орет как резаная, и, судя по тональности завывания, идет нарушение охранного периметра условно-дружественными объектами. Нас посетила королевская гвардия во главе с монархом. Присоединиться к встречающим или, как принц, завалиться спать? Нет. Посмотрю на разворачивающееся действие со стороны, а там как пойдет. Академию лихорадило. Ночи защитные плетения не помешали королю поднять на ноги всех и вся. По законам королевства на его территории не может быть места закрытого от взора или возможного присутствия монарха. Академия не являлась исключением из этого правила. Взбешенный потерей и огромной задержкой, с какой его поставили в известность о произошедшем, его величество повелел поднять всех преподавателей вместе с главой академии, а также всех, кто спускался в катакомбы на поиски, невзирая на чины и здоровье. И вот спустя всего лишь 10 минут на ярко освещенной парадной площади были собраны все те, кто интересовал короля. Всех тех, кто не сориентировался и не успел одеться, вытаскивали из постелей и тащили навстречу с монархом в чем есть. Зрелище было бы весьма смешным, если бы не было таким страшным. Пока ждали всех, кто отдыхал у целителей, отчаявшийся отец разговаривал с архимагом Лакруа. Очень эмоционально разговаривал, вручную. А что? Он заслужил. Искать принца стоило бы силами боевых магов и гвардейцев. Поиски были организованы в корне неправильно, а еще охрана катакомб была поставлена из рук вон плохо. Молодые недоучки сумели не только вскрыть ее, но и без потерь миновать. Что это, если не беспечность и неумение предвидеть возможные неприятности? Король бушевал, превращая смазливое лицо архимага в кровавую маску. Если мы не поторопимся, то следом калечить начнут недолеченных юнцов и преподавателей. Так, малыш, ты остаешься в комнатах. Не будем нервировать расстроенного короля еще больше. Принца поднимем как по тревоге. О, на мой голос у него уже определенная реакция выработалась. Вон, глаз еще не открыл, а уже почти одет. Быстрее надо, быстрее. Так, почти успели. Огреб за компанию с архимагом только глава стражи, не заметивший, как юнцы нарушили режим и отправились среди ночи на прогулку. Наш выход. Спокойно, не торопясь. Огненный росчерк в небо в исполнении его высочества, и вот они мы. Тишина. И только четкий звук наших шагов. А что это у всех такие физиономии? А, принц-то у нас окраску сменил, как бы за подделку не приняли. Ну, не маленький уже, как-нибудь сориентируется. А я молчу. За молчание, говорят, золото дают. «Приветствую вас, отец. Я могу узнать о том, что здесь происходит?» Прозвучал над площадью надменный голос принца Андрей. «Мне сообщили о твоей смерти, Андрей. Объяснись!» Уже совершенно спокойно молвил король, как будто не он еще минуту назад своими собственными ручками убивал главу стражников, теперь лежащего возле его ног и боящегося громко вздохнуть. «Слухи о моей гибели сильно преувеличены. Погиб, пытаясь противостоять нежити, магистр Алмин, но он был алхимиком и очень плохим бойцом, у него не было шансов. Мастер Дарьен, которому я обязан жизнью, сумел не только найти меня в одной из ловушек, но и вывести на поверхность. Я — сильный маг огня, и ловушка была огненной. Наверняка именно это спасло мне жизнь. Мои волосы будут напоминать мне об этом всю оставшуюся жизнь. Мастер Дарьен, граф Дарьен Гвелком, я наслышан о вас как о сильнейшем воине». «Как далеко после того, как нашли парней, пришлось спускаться?» «Недалеко, Ваше Величество. Пришлось вступить в разговоры мне. Много времени ушло на вскрытие ловушки, и на то, чтобы привести его высочество в сознание. Путь назад тоже был не из легких, но мы справились. Правда, когда выходили с третьего уровня, попали еще в одну ловушку, очень древнюю. Выбраться смогли легко, но всего-то рычажок нажали. Вот только, боюсь, теперь всем желающим прогуляться по катакомбам будут доступны только два первых уровня, и потеряться больше ни у кого не получится. Мои маги проверят. И если все так, как вы сказали, то это будет лучшим подарком для всех родителей, чьи оболтусы обучаются именно здесь. И еще, за спасение его высочества вы, граф, получите награду и руку одной из моих дочерей, если пожелаете. Благодарю вас, ваше величество, но я уже женат, счастливо женат. Моя супруга — милейшая женщина, да продлят боги ее дни. Я уважаю ваше желание, граф. Когда именно вы вернулись? С час назад, ваше величество. В академии стояла тишина, мы решили, что вполне можем отдохнуть и заявить о своем прибытии утром. Сирена подняла нас, и мы поспешили объявить о себе. Я верю вам. Вы можете идти отдыхать. Разойтись по своим комнатам можете все. Я поговорю со своим сыном, и уже утром все получат по заслугам. Пошли, Андрей. Думаю, архимаг не будет возражать, если мы займем его кабинет. Стража, никого с территории академии не выпускать. Ну, не выпускать так не выпускать. Пусть себе разговаривают. Надеюсь, до обеда меня тревожить не будут. Сон — это самая лучшая награда хорошему мне. Король провел наедине с сыном долгих 4 часа. Узнал, кто, куда, почему и как. Затем вместе с сыном просмотрел все записывающие артефакты, использованные поисковыми отрядами для записи их решений и действий. Однозначно пришли к выводу, что самая трудная задача, почти невыполнимая, легла на плечи 3-го поискового отряда. Его путь был неимоверно сложен и тернист, ведь его состав почти ничем не отличался от тех других, что ушли по более легкому пути. Единственное отличие состояло в том, что именно с ними начал спуск граф Гвелком. Именно он взял на себя руководство, и в конце концов именно это способствовало тому, что посланные фактически на смерть люди вернулись живыми. Продвигаясь вниз, отряд настолько хорошо прочистил путь, что у всех у них появился шанс вернуться. Но ведь если для 1-го и 2-го уровня 3 мага, особенно если один из них архимаг, это сила, то для 3-го и ниже 3 мага — это почти ничто. Целитель, алхимик и всего лишь 1 боевой маг, если бы не уникальные артефакты рода Гвелком и воинское умение самого графа, королевство Мальрих потеряло бы наследника. Придя к определенным выводам по каждому из участников событий, король принял решение. Никогда еще личный помощник главы Академии не работал так быстро и так много. Академию в очередной раз собрали, словно по тревоге. Адепты со своими кураторами выстроились на площади. Отдельной стайкой выстроились служащие. Вышел на построение и архимаг. Ничего в его внешности не напоминало о том, что происходило ночью. Неожиданно для всех площадь окружили королевские гвардейцы при поддержке элитной группы боевых магов. Глава службы безопасности королевства взял слово. «Сегодня всех вас собрали для того, чтобы оценить вклад всех присутствующих в дело спасения 6 адептов, попавших в беду. Начнем с самих пострадавших. Его высочество принц прерывает обучение и отправляется в один из дальнейших замков для обучения воинскому искусству и восстановлению контроля над магическим резервом. 5 остальных удальцов отправляются в приграничные крепости для усиления гарнизонов. Там очень нужны молодые и дерзкие маги. Если в течение 2 лет они выживут и не получат нареканий по службе, то смогут вернуться к обучению сразу на 6-й курс. Маги, участвовавшие в поисках, получат премию, величина которой будет зависеть от того, на какой уровень они спускались. Глава стражников и вся смена его подчиненных, дежуривших той ночью, когда из спального корпуса в катакомбы ушли адепты шестого курса, лишаются всех званий, наград и имущества и отправляются служить в качестве рядовых на каменоломни. С этого дня вы будете охранять каторжан, арестовать, доставить по месту назначения в кандалах и благодарите богов, служивые, что его высочество Андрей вернулся живым. За допущенные ошибки в организации поисков, за неправильно расставленные приоритеты, за слабую и плохо организованную охрану особо опасных мест, за несвоевременное сообщение о произошедшем, глава Академии архимаг Лакруа будет лишен должности и взят под стражу прямо сейчас. Арестовать. Да, ходить порталами Лакруа не умеет, а тягаться с 20 магистрами ему не по силам. Вот стою я позади моих злыдней, смотрю на то, как расправляется король со своими подданными, и начинаю бояться за себя. Осторожнее нужно быть отныне и впредь, а то как... Вон, архимага в магические петли запаковали, браслетики антимагические надели, ручки-ножки сковали, голову в мешок, и нету академии главы. А самое главное, я тут совершенно ни при чем. А теперь... «Граф Гвелком, отныне и навсегда представители вашего рода будут иметь право являться в королевский дворец без приглашения. Их прошения и просьбы будут рассматриваться в первую очередь. Просьбы о встрече с правящим монархом будут удовлетворены незамедлительно. О преданности и порядочности вашего рода, граф, можно слагать легенды, и с этого дня именно вы стали одной из этих легенд. Гербовую грамоту, подтверждающую ваши привилегии, вам доставят уже завтра. Завтра же в Академии появится новый глава. Все указы короля должны быть выполнены незамедлительно». «Так... Сегодня в Академии без власти. Несмотря на раны и увечья, всех, кого положено, отправили именно туда, куда король их направил. Целительское крыло опустело. Занятия на сегодня отменили. Адепты обсуждали суровость полученных провинившимися наказаний. Преподаватели радовались премии, а еще тому, что бешеный смерч в лице его величества прошел стороной, никак не задев их самих. А еще всеми без исключения обсуждались возможные кандидатуры как нового главы, так и нового преподавателя алхимии. Наверное, одному не были совершенно неинтересны перемены в руководстве. Уже завтра я собирался покинуть эти гостеприимные стены, а сегодня ночью я пойду в библиотеку Академии. Вряд ли в ближайшее время представится такой удобный случай. Без власти, отсутствие опытного главы стражников. Новый глава, который еще не скоро заинтересуется закрытой наглухо секцией библиотеки. И самое главное — это то, что свои дела здесь я почти закончил. С древними артефактами поладил, в катакомбы сходил, алхимическую лабораторию навестил. Вот книжки полистаю и домой. Меня дочка ждет.